Глава 8. После пары, схватив Женьку за руку, я снова помчалась к корпусу физиков и даже уговорила подругу заглянуть в аудиторию, за дверью которой должен был принимать зачет моих многострадальных студентов Владыка. Но дверь оказалась закрытой. Проходящий мимо парень, кажется, сотрудник какой-то кафедры, дружелюбно сообщил нам, что Олег Владимирович 5 минут назад закончил принимать зачет и пошел домой. И мы с Женькой поскакали на первый этаж. Я все еще хотела поговорить с этим козлом, чтобы убедить его в своей исключительной невинности и еще раз попросить прощения. Я даже готова была заплакать, чтобы тронуть его ледяное сердце своими слезами. Мы не успели. Владыка вышел из здания университета в тот момент, когда мы оказались в холле. На ходу, застегивая куртки, мы бросились следом. «Ты уверена, что стоит его преследовать?» — спросила Женька, которую я упрямо волокла за собой, как на буксире. «Уверена», — выдохнула я. Мы вылетели на улицу, на которую уже опустились ноябрьские прохладные сумерки, и направились следом за Владыка на парковку. Мы старались быть незаметными, но, конечно же, светило науки нас заприметил. И резко остановился. «Что опять?» — спросил он, не поворачиваясь. И голос у него был такой... будто бы я конкретно его достала. «Я хотела извиниться», — жалобно сказала я. Женьке почему-то стало смешно, и она прикрыла рот ладонями, чтобы не заржать. «Не стоит», — раздраженно ответил Владыка. «Я заранее простил вас за все, можете идти». «Нет, вы сказали это неискренне. Прошу, извините меня», — повторила я голосом профессионально умирающего лебедя. «За что?» «За болезнь не извиняются». «За все. Мне так стыдно из-за того, что я коверкала вашу фамилию», — сказала я, притворившись несчастной, и очень натурально всхлипнула, делая вид, что плачу, а выдавливать из себя слезы — это, надо сказать, тот еще труд. Олег, наконец, повернулся. Я думала, что он, как настоящий мужчина, растеряется от вида женских слез, но это его абсолютно не тронуло. Мне стало так обидно, что все мои труды пропадают даром, и я заплакала почти по-настоящему. «Я такая ужасная, говорила такие вещи, мне так стыдно», — всхлипывала я, и слезы катились по моим щекам. «Простите меня, пожалуйста, я просто все перепутала. Хотела извиниться, но выходило только хуже и хуже. Должно быть, вы решили, что я ненормальная». «Я же сказал, прощаю», — рявкнул Олег. Нет, слезы вообще его не растрогали. Что за жестокий человек? «Теперь избавьте меня от своего общества». Я бы с удовольствием сделала это, мой кислый пирожок. Но как же Васька? Как же моя игра? Нет-нет-нет, ты не отделаешься от меня так просто. «Как скажете, но...» «Что но?» «Можно я угощу вас ужином?» Не сдавалась я. «В знак своего искреннего извинения». «Лучше сходите в аптеку и угостите себя успокоительным», посоветовал Владыка. И Женька, которая стояла рядом и делала вид, что не знает меня, захихикала громче. «Чем я вас не устраиваю?» — топнула я ногой. «Многим. Например, мне неинтересны люди, хобби которых — подслушивать чужие разговоры». «Это была шутка. Вы что, шуток не понимаете?» Снова разозлилась я. Слезы моментально высохли. «Он что, издевается?» «Глупых? Не понимаю». «А вы не понимаете, что надоели? Откуда вы? С какого факультета?» — спросил Владыка, прожигая взглядом своих пристальных глаз. Тон у Олега был таким, что не ответить я не могла. Владыка вдруг стал словно змея, которая гипнотизировала взглядом кролика. «Эй, но это неправильно. Это я охотник, а он добыча. Факультет экономики и финансов», — честно призналась я, не отводя от него взгляда. Терять мне было нечего. К нашему факультету его владычество отношения не имеет. А ничего противозаконного я не делаю. Все всегда можно свалить на любовь. «Отлично. Имя и фамилия», — процедил сквозь зубы Владыка. «Татьяна Ведьмина», — почти с вызовом сказала я. «Госпожа Ведьмина, если вы будете преследовать меня и дальше, вынужден буду обратиться к руководству вашего факультета. Вам все ясно?» «Ясно», — вздохнула я. «Ясно, что ты придурок. Но, как говорится, судьбу не выбирают. Не помог легкий флирт и женская слабость. Возьму тебя другим, дорогой». «Замечательно. Что ж, мне пора. В 39-м царстве не принято опаздывать. заявил Олег. «Надеюсь». Договорить он не успел. Именно в это время мимо нас пробежала темная стремительная тень и врезалась прямо в меня. И не просто врезалась, а оттолкнула плечом, да так, что я не устояла на ногах. Слишком высокими были каблуки у моих новеньких ботиночек. «Простите, я спешу!» Проорала тень знакомым голосом и благополучно скрылась. А я полетела прямо на владыка, нелепо махая руками, словно пытаясь взлететь. «Господи, я думала, что, как любой нормальный мужчина, владыка меня поймает. А он ничего не сделал. И я благополучно рухнула прямо в здоровенный сугроб, из которого не могла вылезти без посторонней помощи. «Козлина! Тварь драная!» Заорала я вслед тени, совершенно забывшись. «Найду, мало не покажется!» Я хотела добавить еще что-то, но поймала взгляд владыка. Он смотрел на меня с интересом. Я добилась этого. С таким интересом изучают макаку в зоопарке. Мол, что еще она вычудит? Может, зад покажет? А потому я предпочла захлопнуться. «Помогите встать!» — сказала я, застряв в сугробе. «Черт, холодно-то как!» «Дважды одну глупость не совершаю», — было мне ответом. «И не шучу. Еще раз увижу вас рядом с собой, сделаю все, чтобы вы вылетели за свои неуемные шуточки и дискредитацию преподавателя». «Но я...» Владыка не стал меня слушать. Резко развернулся и пошел прямо к белоснежной новенькой машинке, которая радостно подмигнула ему фарами. Из нее выпорхнула стройная брюнетка с чрезмерно пухлыми губами и наращенными волосами. В невесомой белоснежной шубке под цвет машинки, в кожаных штанах и дизайнерских ботинках. Девушка повисла у владыка на шее, как гиря на шее утопленника. «Олег, я так скучала!» — закричала брюнетка, звонко чмокнула его в щеку и уставилась на меня. «А это что за особа?» Сказала бы я ей, что я за особа, но пришлось сдержаться. При владыке нужно быть леди. Вместо ответа я лишь сделала вид, что меня тошнит. Но Олег не увидел. Зато увидела девица и округлила глаза. Видимо, не ожидала такого. «Идем в машину, Ада». Олег не стал ей ничего объяснять, просто галантно открыл водительскую дверь, а после и сам сел на переднее сиденье. На меня он ни разу не взглянул, как будто бы меня не существовало. Как будто бы я была пустым местом. Вот хамло. Женька помогла мне встать и заботливо принялась отряхивать, стараясь сдержать смех. Знала, что я убью ее, если она начнет ржать надо мной в открытую. Не поняла. Что это еще за жертва фэшн-индустрии? Я внимательно смотрела вслед уезжавшей машине. Возмущению моему не было предела. «Его девушка?» — предположила Женька. «То есть ты хочешь сказать, что наш чудесный правильный владыка, разговаривающий с бабушкой на «вы», мучающий студентов и помешанный на науке, изменил Ваське с этой девицей?» — озадачилась я. Девица была объективно хуже Окладниковой. Мне даже стало обидно за свою врагиню детства. Васька хотя бы одеваться умеет. И еще не дошла до того, чтобы сделать из своих губ два увесистых пельменя. «Может быть, он ее любит», — пожала плечами Женька. «Ведьма, он занят, у тебя нет шансов, оставь свою затею». «Нет, такие, как наш владыка, не будут встречаться с такими, как мисс Губища». «С каких пор это владыка стал нашим?» — подруга всплеснула руками. «С тех самых, как я решила, что он будет моим парнем. Нет, серьезно, он не может быть такой, как эта девица. Я это чувствую». «Чем? Третьим глазом?» «Нет, пятой точкой». На этом я потянула Женьку к своей машине, потому что окончательно замерзла. Погода стремительно портилась. Там нас поджидал радостный Илья. Он стоял рядом с моей малышкой, засунув руки в карманы теплой дутой куртки. Щеки у него раскраснелись от мороза. «Кто это?» — спросила я у Женьки. «Не знаю», — тотчас включилась она в игру. Мы понимали друг друга с полуслова. «Какой ты придурок!» «Эй, девчонки, это я!» — обиделся Илья. «Хватит прикалываться. Лучше скажите, как там с этим вашим преподом?» «Я его убью. Женя, скажи ему, чтобы он бежал», — сказала я, вырубая сигнализацию. «Она тебя убьет», — передала ему подруга. «Беги!» «Да что я сделал?» Договорить приятель не успел. Я стала колотить его сумкой, а он бросился бежать. Его спасло только то, что я была на каблуках. «Я хотел помочь!» — оправдывался Илья, уже сидя в своей машине. Мы все замерзли и теперь отогревались. «Спасибо, дружок, помог!» — фыркнула я. «Век не забуду. Извини, что сижу, а то поклонилась бы в пояс. Я думал, ты начнешь падать, а этот тип тебя подхватит. Так в кино всегда бывает, вздохнул Илья. Бывает, но ты не учел одного, дурашка. Мы не в кино. Будешь мне должен, понял? Заявила я. Из-за тебя в глазах владыка опустилась ниже уровня моря. И Илье пришлось согласиться. А куда ему было деваться?